Ваша мать и я. Все сидевшие в комнате разом повернулись к Джуди. Это у меня тогда родилась девочка в Шато-де. Если вы действительно были тем ребенком, Лили, то значит, ваша мать — я. Джуди испытывала сейчас замешательство, смущение и какое-то внутреннее опустошение. Она же ведь считала свою дочь мертвой. Она почти заставила себя забыть о своем ребенке. И вдруг эта знаменитая маленькая Примадонна заявляет, что она ее дочь. Невозможно даже представить себе, чтобы Лили была когда-то той ласковой маленькой девочкой, которая так часто с тоской и любовью думала Джуди, о которой она читала в письмах Анжелины, до сих пор ею тщательно хранимых в потайном месте. Ответ на вопрос, мучивший ее столько, сколько она себя помнила, вызвал у Лили взрыв накопившихся за 29 лет боли и гнева. «Почему вы не оставили ребенка себе?» — кричала она. Лили вскочила на ноги в бессильной ярости, колотя себя по бедрам кулаками. «Почему вы меня когда-то отдали? Почему вы ни разу не приехали навестить меня? Почему вы меня бросили?» Она кинулась к Джуди, и в тот же момент Максина швырнула на пол чашку с блюдцем, который держала в руках. От двери, предчувствуя худшее, к ним устремилась Кейт. Но первой подоспела Пейган, молниеносно вклинившаяся между Лили и Джуди, по-прежнему продолжавшей сидеть на краешке абрикосовой кушетки в своем коричневом вельветовом костюме. «Милая девушка», — проговорила Пейган, — «не надо торопиться с выводами. Вы нам должны объяснить, что произошло. Полагаю, все мы понимаем ваши чувства, но, пожалуйста, выслушайте и нас, потому что вы были страшно важны для нас всех. Подобное могло случиться с любой из нас». Она замолчала на минуту. «Любая из нас могла бы оказаться вашей матерью, поэтому мы решили, что будем отвечать за вас все вместе. Можно сказать, что у вас было три крестных матери — Кейт, Максина и я. Мы все вас хотели, мы все о вас беспокоились, мы все за вас переживали и все вас любили. И все за вас платили», — добавила Максина. «Мы все считали, что во всех отношениях несем за вас общую ответственность». «Тогда почему же вы не взяли меня к себе?» — бросила Лили Джуди сквозь стиснутые зубы. «Дорогая моя», — попыталась объяснить ей Пейган, — «вы просто не можете себе представить, какой в те времена был моральный климат. За последние 30 лет все так сильно переменилось. А тогда никто никогда бы даже не признался, что спал с молодым человеком до замужества, даже если они были помолвлены. Да и на самом деле мало кто из девушек делал это. Поймите, что вашей матери было тогда только 15 лет, она сама была еще ребенком. Попытайтесь представить себе, что мы все тогда пережили. Мы голову себе сломали, думая, как поступить. Ваша мать, безусловно, не могла вернуться домой в Америку с ребенком, и она категорически отказывалась просто оставить вас в больнице. Поэтому мы нашли вам приемную мать, полагая, что вы пробудете у нее до тех пор, пока Джуди не обзаведется собственным домом, в котором сможете жить и вы. Но все мы понимали, что пройдут многие годы, прежде чем она сумеет это сделать». Пейган положила руку на плечо Лили. Голос ее стал еще мягче. «Но мы вас не бросили. Мы сделали то, что считали тогда наилучшим. Неужели же вы не понимаете, что это была отчаянная попытка четырех школьниц спасти одну из нас от катастрофы? Мы никогда, никогда не собирались вас бросать». Ласково поглаживая Лили по плечу, Пейган сама удивилась, что испытала вдруг материнское чувство к этому обаятельному и буйному созданию. В свое время Пейган переживала приступы ревности, когда газеты писали о романе Абди с Лили, и когда ей постоянно попадались на глаза фотографии, на которых они были сняты вдвоем. Пейган вынуждена была признаться самой себе в том, что одной из причин, по которой ей хотелось встретиться с Лили, было желание своими глазами взглянуть на ту единственную европейскую женщину, которую Абди привез в Сидон, единственную из белых женщин, с которой он жил открыто. «Альтернативой было бы удочерение», — вступила в разговор Кейт. «А Джуди слышать об этом не хотела. Она и представить себе не могла, что сможет отдать дочь на совсем чужим людям. Она любила вас, и все мы любили, поверьте, Лили. Это действительно было так». «Если бы все это происходило сегодня, то все сложилось бы совсем по-другому», — заговорила Максина. «Сейчас ваша мать, скорее всего, сделала бы аборт. Но тогда это было почти невозможно. А если бы ваша мать сделала аборт, то вас бы не было на свете. Никогда. Поймите, вы обязаны ей жизнью. Она вас 9 месяцев вынашивала, и все это время ей приходилось очень напряженно работать». Лили ощутила вдруг острую, почти физическую боль и приступ вины. Она вспомнила, как сама забеременела, когда была еще ребенком. Но она-то пошла и сделала аборт. Новую жизнь выскребли из ее тела, и вплоть до этой самой минуты она не испытывала ни малейшего сожаления об этом. Наоборот, тогда у нее появилось даже чувство необычайного облегчения. Лили очень хорошо помнила, как сидела в том кафе, слушала лившуюся из радиолы музыку, потягивала жидкий кофе с молоком и думала, что все ее беды и несчастья уже позади. А вот Джуди не сделала аборт. Джуди оставила ребенка. Пейган обняла Лили за плечи. «Мы все вас хотели, и все мы счастливы, что наконец-то встретились с вами», — сказала она, не зная и не подозревая тех катастрофических встречах, которые уже были у Лили с тремя другими женщинами, очень хорошо запомнившими эти скандальные столкновения. На минуту наступила тишина. Потом Кейт подошла к Лили серьезно и искренне сказала ей: «Лили, я прошу прощения за то, что я тут наговорила. С моей стороны это было жестоко, и я очень-очень глубоко сожалею об этом». Она перевела дыхание. «Но Пейган права. Вы не должны осуждать свою мать. Почему бы вам не попытаться понять и оценить ее решение, как это сделали в свое время мы? Она была очень молода и совсем одна, и мы тогда гордились ею. Гордимся и сейчас. Она сделала все, что могла. Да и все мы. В таком случае, почему вы меня не искали после того, как революция закончилась?» — воскликнула Лили. Она была все еще возбуждена и кипела от негодования, но обида ее уже понемногу затихала. Лили начала понимать, как, что и почему тогда случилось. Ее возмущение стало проходить. «Мы искали», — ответила Максина. «Почему бы вам не присесть, и я все расскажу». Лили села рядом с Кейт спиной к окну, а Пейган устроилась на соседней кушетке рядом с Джуди. «Джуди позвонила мне сразу же, как только она услышала обо всем по радио», — начала Максина. «Она знала, что вы поехали на каникулы в Венгрию, знала, что вы должны уже были вернуться к началу учебного года в школе, но решила все проверить. У Анжелины телефона не было, поэтому Джуди позвонила управляющему гостиницы «Росат», и тот ей сказал, что Феликс повредил Венгрии ногу и пока не возвращался. Мы были совершенно уверены, что вы остались по ту сторону железного занавеса, поэтому Джуди первым же самолетом, на какой смогла успеть, прилетела в Париж. Я ее встречала в Орли, и мы сразу же ночным поездом выехали прямо в Австрию. Когда мы, в конце концов, добрались до границы, то обнаружили, что там царит полный хаос. Из Венгрии толпами валили беженцы. Вы знаете, что всего их было больше 150 тысяч, и большинство из них попадало в сортировочные лагеря. Погода стояла ужасная, в лагерях был полный беспорядок, и вообще повсюду творилась неразбериха. Она содрогнулась при воспоминании об этом. Мы побывали во всех лагерях, просмотрели все списки, говорили со всеми, с кем только могли, проверили каждого ребенка, которого там увидели. Об Элизабет Дассен никто ничего не знал. Во время их поисков на австрийской границе Максине стоило огромного труда заставлять каждый вечер Джуди отправляться спать. Джуди казалось, что если она уйдет с границы, она может пропустить какую-нибудь маленькую, но важную деталь, что-нибудь такое, что способно будет пролить свет на судьбу дочери. Максина помнила, как Джуди переживала и корила себя, когда они часами ждали под снегом возле какой-нибудь палатки, надеясь хоть что-то узнать из разговора с очередным чиновником из комитета по делам беженцев. «Если бы только я ее не бросила, Максина. Тебе некуда было ее взять. Я не должна была ее оставлять. Ни в коем случае. Ты не могла поступить иначе, Джуди. И перестань винить себя. То, что случилось, ужасно, но твоей вины в этом нет». Много месяцев спустя Джуди в ответ на свой запрос получила короткое официальное письмо из консульства Швейцарии. В нем говорилось, что семья швейцарских граждан по фамилии Ковагу, ранее Дассен, была застрелена венгерскими пограничниками, когда пыталась незаконно перейти границу неподалеку от Шапрона. Убитая горем Джуди никогда не переставала винить себя в гибели Элизабет.